как греки шли навстречу персам, а персы – грекам. Ксеркс шел на Грецию с севера. Перед завоевателем, который идет на Грецию с севера, природа поставила три преграды – вал, стену и ров. Вал – это Пиерийские горы. За ними лежит Северная Греция, зеленая гладь Фессалийской равнины. Через вал несколько перевалов. По ним сейчас прокладывают путь дровосеки царя Ксеркса. Стена – это Этейские горы. За ними лежит Средняя Греция. Лабиринт невысоких хребтов и узких долин между ними. Здесь Фокида с городом Дельфы. Здесь Беотия с городом Фивы. Здесь Аттика с городом Афины. В стене единственная калитка. Фермопилы – проход между горами и морем, шириной в 60 шагов, а местами и того уже. Ров с водою – это длинный и узкий Коринфский залив. За ним лежит Южная Греция, полуостров Пелопоннес, похожий на четырехпалую руку, протянувшую пальцы к югу. Здесь Спарта, здесь Аркадия, здесь Аргос. Через ров – единственный мост. Коринфский перешеек шириною в 5 верст от моря до моря. С юга его замком запирает Коринф, город Кипсела и Периандра. Казалось, что грекам не о чем спорить. Нужно оборонять от Ксеркса сперва вал, потом стену, потом ров. Но греки спорили. Спартанцы не хотели защищать ни вал, ни стену. Они хотели сразу отойти за ров, за Коринфский залив, окопаться на перешейке и здесь, на пороге родины, драться до последнего человека. Все, что к северу от перешейка, и Фокиду, и Беотию, и Аттику, они без жалости оставляли на разорение врагу. Для них это была чужая земля. Но это была родная земля для афинян. Их город, их поля, могилы их отцов. О том, чтобы отдать все это врагам без боя, они не хотели и думать. Они требовали защищать стену и калитку в стене. Фермопилы. «Если же нет, — говорили они, — мы посадим на суда жены детей, заберем кумиры из храмов и добро из сундуков и сделаем, как когда-то фокейцы, всем народом поплывем за море искать себе новую страну. И пусть тогда попробует Спарта отбиться от персов без афинского флота. Ров, стена. О вале никто не заботился, защищать Фессалию никто не хотел. Фессалийцы говорили, не отдавайте нас персам. Фессалийцам отвечали, защищайте себя сами. Тогда фессалийские послы встали и горько сказали, если вы не хотите помочь нам, не думайте, что мы будем умирать за вас. Мы сдадимся персам, и никто нас не осудит. Нет принуждения сильнее необходимости. Так вал был сдан без боя. Сдать без боя стену спартанцы не могли. Но победить в этом бою они не хотели. К Фермопилам был послан ничтожный отряд. 300 воинов во главе с царем Леонидом, братом Клеомена. Когда эти 300 человек выступили из Спарты, дрогнуло сердце даже у спартанских старейшин. Они сказали Леониду, «Возьми хотя бы 1000». Леонид ответил, «Чтобы победить и 1000 мало, чтобы умереть, довольно и 300». 300 спартанцев, 2 с лишним тысячи аркадцев и коринфян, 1000 с лишним беотийцев, всего 4000 человек с небольшим собрались на защиту Фермопил. А в войске Ксеркса, напоминает Геродот, было 5 883 220 человек. Афиняне чуяли недоброе. Они требовали, чтобы спартанцы выслали войско побольше. Спартанцы отвечали, сейчас празднества в Олимпии, которые бывают раз в 4 года. После праздников пришлем подкрепление. Чтобы персидский флот не сделал высадки в тылу у защитников Фермопил, в море вышел греческий флот. Он встал напротив Фермопил у северного мыса на острове Эвбее. На мысу стоит храм Артемиды, и сам мыс называется Артемисием. Была середина лета. Войско Ксеркса перевалило Пиерийские горы и тремя потоками хлынуло в Фессалию. Фессалийцы безропотно подчинились царю. В честь царя был устроен праздник с конскими скачками. Фессалийские кони против персидских коней. Фессалийские кони, лучшие во всей Греции, оказались далеко позади. Флот Ксеркса снялся с македонской стоянки и двинулся вдоль берега на юг.